Глава 8. Таня. В отель мы попадаем только поздним вечером. Я без задних ног. Но что странно, в хорошем расположении духа. Если закрыть глаза на подколы со стороны Марина. Переступаю порог номера и тут же снимаю с себя юбку и блузку. Ополаскиваюсь под душем и мою голову. В этот момент вспоминаю выражение лица итальянца, когда я все же принесла ему желанные канапешки. Правда, те оказались с хумусом. Какая жалость. С улыбкой на лице наношу лосьон для тела, вдыхаю приятный аромат и думаю об ужине, на который готова спуститься. За весь день я почти ничего не ела, только пила. Аппетит разыгрался. Открываю дверь из ванной комнаты и напарываюсь на дерзкий взгляд Марина. Он посмел разлечься на моей кровати, застеленной белоснежным покрывалом. Сердце ошпаривается от его бесстыдства. «Ты все-таки покрасилась?» Взгляд не останавливается ни на секунду. Проводит им по открытым коленям, бедрам, груди, шее. Совершает самый быстрый круг и только потом смотрит в глаза. «И похудела». Полотенце чувствуется тяжелым и вот-вот готово упасть к моим ногам. «Что ты здесь делаешь?» Говорю ровно, а внутри ребра чиркают друг от друга. Стараюсь произвести огонь. «Возвращаю долг. Ты же проникла в мой номер, когда я был в душе». Бессовестно намекает на нашу недавнюю встречу. «У меня до сих пор психологическая травма, Марина. Мой колкий ответ лишь вызывает раздражающую обаятельную улыбку у этого гонщика. Готова вновь идти и вставать под прохладную воду. Итальянец смотрит на меня так, как раньше». Толика огня в глазах, учащенное дыхание. Я помню аромат его парфюма и горячую кожу. А если поцеловать Майка чуть ниже КДК, то плечи Марина покроются мурашками. Мне все в нем нравилось. До определенного дня. «Поужинаем?» — спрашивает без напряга. Я, наоборот, прилагаю усилия, чтобы сохранить невозмутимость. «Подумаешь!» После эпичнейшего расставания гонщик зовет меня разделить с ним ужин. Ты уверен, кому задаешь этот вопрос? Желание упереть руки в бока, но полотенце уже готово сорваться с меня. Это все тяжелый душный взгляд неугомонного Марина. А ты сомневаешься? Когда дело касается тебя, на все 100%. Фух, жемчужина, а ты все такая же горячая киска. Знаешь, о чем я жалею? Пропускаю мимо ушей его горячую киску. Что полгода назад я согласилась пойти с тобой на свидание. Самая моя большая ошибка в жизни. По-видимому, я дал мало денег, раз ты такая недовольная, стервозная. Горло стянуло кожаными ремнями, изнутри хрип рвется. Я, кажется, проревела все обиды на этого итальянца, но от упоминания нашего последнего разговора слезы подступают к глазам. 100, 200, 300. 1000 евро хватит? Ладно, за последний минет еще соточку накину. Хотя он был не ахти жемчужинка. И снова я одна большая рана, потому что посмела влюбиться в того, кто так протащил меня по острым словам. Пошел вон. Отступаю в сторону. Меня бросает в жар. Я чувствую, как загораются щеки. Краснеют, словно они советский флаг. «Значит, мало». «Вон, я сказала! И не сметь приходить ко мне в номер! Не сметь упоминать как-то о нашем прошлом и давать гадкие намеки. Ясно?» «Иначе что?» Марина моментально становится серьезным. Его челюсть напряглась, желваки — две выпирающие точки, о которые можно порезаться. Подхожу к кровати, на которой лежит Майк, и хватаю его за руку. Глупая попытка поднять тело заканчивается тем, что я заваливаюсь на этого гонщика, а он подминает меня под себя. Сил бороться как нет. Хотя я хочу, очень хочу. Иначе что? Его дыхание близко, и губы тоже. Последний раз, когда его губы были на таком расстоянии от моих, мы поцеловались. «Ты меня домогаешься, Марина?» Спрашиваю первое, что приходит в мой воспаленный происходящим мозг. Я и думать не могла, что как-то еще встречусь с Майком. А тут он еще и сверху на меня улегся. Руку свою на бедро мое положил. Вверх ведет, и это по-прежнему приятно. Сколько? Что сколько? Но я уже догадываюсь, о чем он. Вновь трясет от обиды и ненависти. Сколько стоит с тобой трахнуться? Те же расценки. Марина ведет себя смело, пьяно. Его ладонь почти добралась до промежности. Та уже искрит, все пульсирует. Но я лучше умру, чем позволю Майку коснуться меня там. Да и почему я вообще до сих пор реагирую на касание этого итальянца? Не Майк предатель, а мое собственное тело. Это уже не чертов храм, а самое настоящее неуправляемое вражеское логово. Пошел к черту. 300 евро. Другой рукой развязывает слабый узел под мышкой. Начинаю пробовать вырываться. Отпусти. 400. Ни за какие деньги я не буду с тобой спать. Ты мне противен, всегда был. Твои поцелуи я терпела, а когда касался, я мечтала, чтобы это мучение закончилось как можно скорее. Секс с тобой — самое худшее, что может случиться. Мои слова — ледяной душ для Майка. Нет, я вовсе так не думаю. Каждое слово было сказано, чтобы удавить озверевшего гонщика. Ответить, дать сдачу. Но мне вдруг тоже стало больно. Марина зависает ненадолго, а потом встает и отходит в сторону, повернувшись ко мне спиной. Полотенце сползло, и я быстро его поправляю. Сердцебиение похоже на гул, от которого закладывает уши. И глаза становятся очень влажными, их пощипывает. Мечтаю остаться одной. Что ж, 1000 евро — твоя максимальная цена, жемчужинка. И это с чаевыми. Ты уйдешь уже? На ужин, значит, не пойдешь? Фыркаю. После всего сделанного и сказанного. Что за упертость, которая родилась раньше него? Я иду на ужин с другим. Его плечи совершают подъем, затем спуск и останавливаются. Крутой поворот и взгляд глаза в глаза. Во рту пересыхает от вида Майка Марина, который сейчас будто готов влезть в своего черного монстра и рвать с места до финишной черты. Опасный он, рассерженный. С кем? С Алексом. Эдером? Очередь Майка фыркать. Допустим. Дыхание спирает. Я не понимаю, Марина. То он оскорбляет, то на ужин зовет, то... Словно ревнивый бык насупился и сверлит потемневшими глазами. И все это... Обводит мое тело сначала взглядом, потом указательным пальцем в воздухе. Для него? Кремами там намазалась. Все такое. Его лицо искривилось, а поджатые губы хотелось обвести, чтобы немного расслабить. Почему нет? Алекс мил, любезен, симпатичен. И не противен. Это ключевое. Замолкаем. Дышим, как два огнедышащих дракона, готовые спалить все вокруг и другого в первую очередь. Приятного вечера, Таня. И тебе, Майк. Медленные шаги в сторону выхода отдаются болючими ударами солнечное сплетение. Я готова согнуться пополам и взвыть. Два чертовых, но счастливых месяца вместе с итальянцем, а я с уверенностью могу сказать, что они перевернули мой мир. Сначала показали рай, а потом жестко им ударили, сбросив с облаков. У тебя же есть акция «Приведи друга». Я рассчитываю все же на скидку. Ах, щелкает пальцами в воздухе, как по нервам. Секс со мной самое худшее, что было в твоей жизни. Надеюсь, Эдер поправит это. Дверь за Майком хлопает громко. Голова разбивается на сотни осколков.